свет и звук одним движением цепких рук. И еле слышен слез хрустальных звон. Застыл недышавый мир в объятиях мертвой красоты. Я околдован ледяным дождем. Не раз ошибался я, срывая с пламя из огня и отвергая тех, кого любил. Зажег с двух сторон свечу и не жалел о том ничуть. За яркость жизни я сполна платил. Холодный дождь ледяной остудил рассвет, и сердце в пропасть, как прежде, не летит. Дождь ледяной, словно рана, оставит свет, но не погасит огонь моей души. Огонь моей души.